Вопрос для длительных исследований профильными специалистами. И еще одна новость, не знаю, плохая или хорошая, но в принципе ожидаемая. Согласно приборной разведке, в радиусе 50 километров залежей растительных макров не обнаружено. Они вообще до третьего редко встречаются, разве что в глубине материка и то отдельными вкраплениями. Одиночные экземпляры или небольшие, килограммов на 10-20, линзы могут встречаться, но это все попадает под понятие кустарный промысел для личных нужд, который допускается для мага-кристаллов. Скорее, хорошее, никогда не горел желанием устраивать у себя в имении каторгу. Затем Лопухин переключил разговор на обсуждение фургона и его устройства. Я быстренько перечислил отличия второй версии от первой, закончив тем, что под капотом спереди предусмотрено место под лебедку для самовытаскивания, но самой ее нет и когда будет, неизвестно. А почему, если не секрет? Да какие там секреты? Того, что успели дать нам на факультативах, категорически не хватает на проведение нужных расчетов и на конструирование итогового механизма. Так, чтобы тяговое усилие нужное получить, и чтобы крутить было посильно, и, в конце концов, сконструировать так, чтобы рукоятка при вращении ни за что не цеплялась. Ну, это для нормального инженера не проблема ни разу. Вот именно, для нормального. Юрий Викентьевич, вы же только не обижайтесь. Да ладно вам, я прекрасно понимаю, что после первого курса я пока еще даже не личинка специалиста, а так, от силы, зародыш. Тем более, что учусь на технолога пищевой промышленности, проектирование оборудования, опять же, специализированного, изучаю факультативно. Личинка инженера, надо же. Кстати, ваши коллеги не сказать, чтобы в восторге от фургона. Им, по-моему, пикап больше понравился, за счет его грузовых возможностей. Да чтобы они понимали, туристы городские. У нас такие вот выезды, сутки или двое, причем все в более-менее населенной местности. Оно и понятно, кому в дремучей тайге или в дикой тундре оно нужно. Тонкое место это, если только там на изнанке золото самородное или каменья самоцветные ведром черпать можно. Но если что попроще, то даже разведка не окупится. Вот загнать бы их на недельку туда, где мы в том году разведку вели, даже не считая, что туда от ближайшего города 18 дней добирались и назад, 15. Мигом бы оценили и теплую спаленку с мягким диваном, и кабинет с ярким светом, но без комаров, и стол нормальный, и чайник под боком. Ну, все, понесло Кирюху, сейчас опять минут 15 будет убеждать, что надо фургон хватать и бежать. В принципе, большой мне сейчас, собственно, и не нужен. Но и для дальних выездов не совсем пригоден. Есть недостатки, на мой взгляд, существенные. Недостатки есть, но по сравнению с тем, в каких условиях сейчас работаем, это из серии «Жемчуг мелок». Но мы к этому вопросу позже вернемся, когда коллеги приедут в город, сезон закрывать. Я невольно поежился, прозвучало это угрожающе. Невольно задумался о том, как перегнать в Могилев оба фургона к началу учебы, чтобы в случае чего бросить один в зубы преследователей и скрыться на втором. Дед развеселился, отпуская шуточки про брось раненого в пасть врагу. Шутки шутками, но оставлять первый фургон гнить в каретном сарае было бы глупо в любом варианте. Не по железной же дороге его отгружать. Проще будет перегнать один, вернуться на поезде и ехать на втором. Тем временем Лопухин продолжал. А на комарник? Они же не могут себе представить, даже в теории, что такое жить в накомарнике, чай пить в накомарнике, но все равно СССР с комарами, спать в накомарнике и в перчатках. За шанс поужинать без накомарника и спать не в верхней одежде, в которой все равно просыпаешься неискусанным. Ребята этот фургон на себе в тундру занесут, если надо, на плечах. Так от комаров же есть репелленты всякие, есть и химия, и алхимия, и артефакты, и заклинания. Много их есть. Только толку от них мало. Нет, в лаборатории, или на полигоне здесь, в лесах, все работает, а в поле, шиш. Может, дело в том, что мошки этой там до той самой матери не только по количеству в штуках, но и по числу видов, пород, мутаций и гибридов, может, места такие, кем-то проклятые. Но все средства или работают не против всех, или в несколько раз меньше, чем должны, или вообще почти не работают, ну... Кусают тебя без репеллента 30 раз в минуту, а с ним, 25, сильно легче, думаю, вообще без разницы, ну, съедят тебя на час позже, вот, юноша зрит в корень, съедят, твари, нет, палатку зашнуровать можно, только долгое это дело, За каждым входящим-выходящим шнуровать, ни на что другое времени не останется. И если слишком хорошо закроешься, то задохнешься нафиг, а кошка марлевая та же мошка забивает на ура. Вот и ложишься спать, в брезентовых штанах и куртке, куртку, штаны, в носки, на ноги, ботинки, на рукава, перчатки, и не забыть манжеты застегнуть. И вот так вот, спать, неделями, месяцами, каждую ночь. Геолог передернулся и продолжил с загоревшимися глазами. А тут, дверь, герметичная. Тех тварей, что с собой принес, в замкнутом объеме уморить, вообще не вопрос. Это заклинание все при первой возможности учат и в первый же выход отрабатывают до автоматизма. И, можно раздеться, умыться, поесть, поспать по-человечески. Фильтр воздушный быстро забиваться будет. Дед скинул мне из своей памяти картинки того, сколько там этой мошки два, и я был впечатлен. Не вопрос вообще. Поставим дополнительный фильтр и навешаем на воздухозаборник амулетных репеллентов. Желающих и готовых зарядить их будет больше, чем нужно. Чистить будем два раза в день. Юра, вы не понимаете, просто не можете осознать, какая фантастическая, шокирующая, сбивающая с ног разница, жить, как мы сейчас или вот так. Он обвел руками внутренность фургона. В общем, с речниками в буйничьих об аренде их производственных площадей я в общих чертах уже договорился, остались детали. Нет, меня определенно пугает его настойчивость. На вокзал мы приехали за полчаса до поезда, хватило времени и купить билеты, и сложить вещи там, где должна будет по уверениям железнодорожников остановиться дверь нужного вагона. Квитанцию о проведении разведки я в канцелярию заброшу уже завтра, сегодня они закрылись. Протокол и отчет по всем правилам оформим за 3 дня, но там нужна будет ваша подпись. Причем на бланке стоит пометка «Подпись владельца участка», и про представителей нигде нет ни слова, так что не будем рисковать порчей документа. 23-го утром мне нужно быть в Могилеве, причем дата и время зависит не от меня, так что подписать могу или в первой половине дня 22-го или уже после возвращения из Могилева. Хоть мотаться туда-сюда идея та еще, но мне, боюсь, в любом случае придется между 23-м и 28-м приехать в Смолевичи, так что, сегодня у нас 19-е, к утру 22-го сложно будет успеть, есть риск напортачить и переделывать. Если сдать 26-го или даже 7-го, укладываемся в норматив в любом случае. А если развернут, ну, во-первых, я сильно удивлюсь и пойду поинтересуюсь, кому именно и что не понравилось, в глаза посмотрю. А во-вторых, срок на переделку идет отдельно. Некоторые, когда сроки горят, специально сдают черновики страшные, а потом уже доделывают. Но таких не любит, кому интересно, одно и то же несколько раз проверять. А кого не любит, тому живется сложнее. Отправив исследователей, я, наконец, вернулся домой. Вот странное дело, работал в основном не я, а устал так, будто сам все те порталы открывал. Хотя и у Лопухина круги под глазами к вечеру появились мощные, и мне так кажется, что его бодрость на обратном пути во многом обусловлена тем, что он перед погрузкой в машину немного хапнул энергии из накопителя, с очевидным эффектом. А что ты хочешь? Сколько понервничал? Новый опыт портальных переходов, бой, опять же, думаешь, все это даром дается, да ладно, сколько там того боя, восклицательные и вопросительные знаки, а ты уже такой суровый воин, любой бой стоит очень много сил, ну, и в накопитель ты энергию сливал, и исследователем дважды, и в фургон, и пикап еще немного, 2 раза резерв обнулял, если не ошибаюсь, и это тоже, вымотался страшно, даже ехать страшно, чтобы никуда не впилиться. Подстрахуешь. А толку? Тело-то одно на двоих, и если оно выключается, то кто у руля, неважно. Лучше я тебя будить буду постоянно. Например, песни петь. Пытки, значит, а вот это уже обидно. Если тихонько, то у меня вполне неплохо получается, особенно мысленно. Доехал, пусть и тянулся на скорости километров 10-12 в час, но в сарай фургон ставить не стал. Приткнул во дворе, там, откуда утром и брал, собственно говоря. После душа, великое изобретение, без шуток, сколько бы я с наполнением ванны возился, а папа с дедом, когда дом этот строили, еще спорили и колебались, ставить ли новинку, добавилось немного бодрости, как раз чтобы поужинать. А после ужина позвонил Егор Фомич, поинтересовавшись, дома ли я и могу ли говорить, дал отчет о поездке в гильдию охотников. Вид числился как малоизученный, и то пришлось изрядно порыться в архивах. Было всего два достоверных случая контакта с ними на лице, оба в северо-западной части Червеньского района, и один предположительный, там собаки порвали тушу до неузнаваемости. С первых двух эпизодов было три тела, все в плохой сохранности, так что про них ничего толком не знали. Числился зверь, по сохранившейся морде одного из них, как червеньский длинный заяц, но поскольку зайцев этих действительно жуткое количество, название «кенгуранчик» приняли не без удовольствия, тем более, что мы выявили их исходное место обитания. Только с уточнением, кенгуранчик Рысюхина, поскольку вы и изнанкой нужной владеете, и образцы на исследование направили, которые лично и добыли, добывал не один я, да и как-то нескромно получается, но Маше тоже название понравилось, надеюсь, и добавка фамилии не смутит. Так вот, изучать их взялись с интересом, четыре свежие тушки, разного, как оказалось, пола и возраста, это вам не какие-то наполовину протухшие ошметки. Животные оказались двуполые и млекопитающие, никакой экзотики с этим. В желудке и кишечнике нашли ягоды изнаночной голубики, кстати, гильдейские сильно удивились такому названию, даже решили, что ягоды в желудке цвет сменили, пришлось рассказать, как кусты выглядят. Кроме ягод еще некоторое количество листьев этого кустарника и три вида травы, включая ту, что содержит рицин. Но эти зверюшки каким-то образом сию отраву переваривают, она им как белковая добавка идет. Очень заинтересовались составом желудочного сока и выделений поджелудочной желчи, забрали эти органы для исследований, сказали, будут ученых подключать. Потому как этой дрянью, рицином, оказывается, куча растительных продуктов заращены в той или иной мере, особенно масла, и очищать их слишком сложно и дорого, так что если найдется более дешевый и эффективный способ, то кенгуранчиков истребят для добычи нужного вещества. Скорее, придумают способ синтеза, поскольку охотой столько, сколько нужно промышленности не добудешь, но свою долю дохода нужно будет оговорить. Завтра же озадачу Сребренникова, хоть это и вилами на воде. Ага, поскольку отрава у них переваривается, мясо съедобно. Говорят, по вкусу что-то среднее между кроликом и свининой. Возможные целебные свойства внутренних органов или их алхимическая ценность, помимо возможного противоядия от рицина и возможности очистки от него того же рапсового масла, неизвестны, требуют дополнительного изучения профильными ведомствами. Гильдия просит, по возможности, еще хотя бы три, а лучше десяток туш. Макров нашли два, оба в самцах, в районе солнечного сплетения. Кристаллы, для своего уровня, размером чуть больше среднего, правильной формы, зеленоватого оттенка. Их тоже отослали на исследование, ценности цена пока неизвестны. Подводя итог, пока достоверно известно одно, они довольно-таки вкусные, хоть и жрут натуральную отраву, остальное требует изучения и больше мяса. Егор Фомич немного посмеялся. Ну, в принципе где-то так и есть. Я по целому ряду причин колебался, начинать ли этот разговор, но сейчас, возможно, с просонок, когда критичность мышления чуть упала, решился. Егор Фомич, это, конечно, не мое дело, но как долго вы собираетесь еще оставаться пробеляковыми? Не думали над тем, чтобы отбросить приставку? Думали, и спорили, и ругались, но так к общему мнению и не пришли. И хочется, как говорится, и колется, как-никак, всего 5% соискателей выходит из храма всех богов с заветным перстнем на пальце. И хорошо бы при неудаче попасть в 20% отказников, а не в те два варианта, что неразличимы по последствиям. Егор Фомич, эти 5% – это как средняя температура по больнице, смысловой нагрузки не несет. Какая еще средняя температура? Это когда в инфекционном отделении семеро с температурой 40, в морге один с температурой плюс 5, но в среднем, температура у больных нормальная. Те проценты, такое же усреднение между всякими психами, желающими странного, и подготовленными слугами родов. То есть вы думаете, что шанс больше? Почти уверен. Более того, это, конечно, несказанная наглость с моей стороны, ставить себя на точку зрения Бога, но я бы на месте вашего покровителя мог бы и обидеться, что слишком долго не ищете моей благосклонности, мол, не хотите ли переметнуться к кому другому, или считаете его недостаточно солидным. Упаси беляк, мы его искренне чтим, но такая мысль и у меня проскакивала. А вот прежний глава считал, что перед походом в храм нужно какое-то значимое достижение всего рода, своего рода веха, а не так просто. Встали утром и решили, а почему бы и нет. Еще раз, это совершенно не мое дело, и извините, что лезу. Да ладно, у нас и так отношения нетипичные для нанимателя и работника. Прежнего виконта я бы, действительно, слушать не стал. Но что бы я ни решил, сделаю так, чтобы ваши дела не пострадали, подготовлю себе как минимум временного заместителя перед тем, как в храм ехать. И в случае получения дворянства договор с вами разрывать не хочу. Тем более, что у вас и титул не за горами. Вы же изнанку развивать планируете? Куда же я денусь, денег бы найти еще на все нужды? На этом и закончили и сложный разговор, и такой насыщенный событиями день. Один на всякий случай. В теории вероятности достоверное событие имеет вероятность 1, это максимум. Вероятность 0,999, это практически максимум. Можно сказать 99,9%, но это уже популяризация. По мнению некоторых йод-2, периодически олени задыхаются насмерть, из легких и дыхательных путей погибших животных мошку выгребают килограммами, порою больше 10 кило из одного оленя. Глава 9. Утром как-то внезапно я осознал, что у меня осталось буквально 2 дня каникул, сегодня и завтра. 22-го утром мне так или иначе надо выезжать в Могилев, через Минск или напрямую на Червень, не так уж и важно. Погода очередной раз радовала, и я решил ухватить пару дней нормального отдыха. Собрал все, что нужно, немного поколебался, но все же забросил собранное в салон нового фургона и поехал к озеру на нем. Была еще мысль сходить на рыбалку, но это рано вставать, отложу это на вечер или на завтра. А наличие своих колес дает дополнительные возможности выбора места. Теперь не обязательно ловить только возле дома, особенно с такими колесами, когда внутри почти нормальное жилье. Хоть на ту же Березину, можно выехать вечером, переночевать на берегу, на утренней зорьке половить, пока не надоест, и к обеду вернуться домой. Вот же искуситель. А что раньше молчало о такой возможности? Ну, во-первых, я не змей, а во-вторых, вроде же очевидно. Думал, тебе просто лень. Причем тут змей? Опять различия культурного кода. Долго объяснять, но выражение «змей-искуситель» в моем мире во многих регионах является крылатым и устойчивым. Немного подумав, не на себе же нести, в конце концов, завернул к лавке, закинул в салон бочонок пива и большой пакет куриных крылышек, на случай, если встречу на пляже приятелей. Немного беспокоила мысль, что новый фургон вызовет новую волну интереса, но я махнул рукой, напасть уже привычная, да и к моим поделкам тоже более-менее привыкли, плюс есть отговорка, что это тот же самый фургон, но немножко в другом корпусе. После заплыва по озеру, ночи были уже прохладные, и вода тоже начала остывать, но горячее солнце компенсировало некоторую экстремальность заплыва. Я валялся на песке в позе звезды. Все, просто лежу, впитываю солнце и отдыхаю. А есть еще поза снежинки. Это как? Это когда не только руки-ноги в стороны, а еще и пальцы все, вот так, в растопырку. Не хочу снежинкой, растаю еще. Посмеялись немного, повалялся еще, и звездочкой, и снежинкой, повернулся на живот. Слушай, по вчерашнему разговору твоему с управляющим, я, наверное, чего-то не понимаю, но что за храм такой, у вас же их вроде нет, и разве не император дарует дворянство? Дворянство, да, но не благородство, так это же одно и то же, кто тебе такое сказал? Так, подожди, похоже, мы опять называем разные вещи одними и теми же словами. Давай, Сазов, ну, давай, просвещай, внучек. Благородный у нас, это род, одаренный благом. Божественным благом иметь своего бога-хранителя. Зримым признаком благородного является не рукотворный перстень, незримым, дары и способности к магии. То есть, благородство даруется богами, и только ими. Без признавшего тебя достойным бога, ты максимум одаренный простолюдин. Да, способности к магии в принципе считаются даром богов, но там есть тонкость, имя которой – признание достойным. Погоди, я совсем запутался. А как же те же Пробеликовы? У них же есть бог и одаренность. Поклоняться какому-либо богу никто не запрещает. Только если ты своими действиями и сутью категорически не подходишь богу в качестве верующего, тогда тебе об этом дадут понять однозначно. Но этого мало, я же дважды уже сказал, нужно, чтобы твой бог признал тебя достойным. Если глава рода или наследник, в редких случаях, просто член благородного рода может обратиться к своему богу в любой момент, и даже получить ответ, то простолюдину, особенно тому, кто не поклоняется толком никому, услышан может быть только в специальном месте, В храме всех богов один, а дворяне? Дворяне – это благородные, признанные в таковом качестве смертным правителем. Но после того, как правители, любящие игнорировать волю богов или прямо ей противоречить, почему-то закончились, эти слова стали практически синонимами. Если Егору Фомичу повезет, то из храма он выйдет благородным, а когда зарегистрирует этот факт в дворянском собрании, то и дворянином. Ну, и все без исключения титулы, это тоже дело смертных правителей, боги в это почти не вмешиваются. Единственное, что они вряд ли допустят, чтобы, скажем, Лисов был ниже по значимости, чем какой-нибудь Лисочкин или Лисовский. Фамилии благородных родов люди не сами себе выдумывают, а от богов получают, и чем ближе название рода к имени тотема, тем выше род в глазах бога среди прочих, ему поклоняющихся. Поэтому то, что государь-император носит фамилию Кречет, а не Кречетов, например, знак высочайшего к нему расположения от божества, надо же, как все запущено, аж голова раскалилась. Или это от того, что некоторые разгильдяи без головного убора на полуденном солнце валяются давай в воду, охладись и в тень, хотя бы даже и в фургон свой. Больше мы с дедом фундаментальных вопросов устройства общества не касались, да и других серьезных вопросов тоже. Тем более, что вскоре подтянулись знакомые, как сказал бывший одноклассник Сашка Полынкин, на блеск серебра и запах крылышек, которые я как раз разогрел на плитке. Компания становилась все больше, редко кто приходил с пустыми руками, и как-то так само собой получилось, что девушки оккупировали салон моего фургона, разложив оба столика, включив принудительную вентиляцию, а ближе к сумеркам и освещение. Кто-то из парней приволок огромный зонтик от солнца, наподобие тех, что в кафе ставит, под него набросали покрывал, устроив дастархан, куда и завалились все, кроме дежурной смены добровольных поварих. Причем девчонки не столько занимались готовкой или нарезкой, сколько под предлогом этого устроились на мягких диванах за нормальным столом и там, в отдалении, всласть сплетничали, заодно пытаясь рулить процессом. Такое скопление молодежи не проигнорировали и стражи порядка. Правда, старший патруля, свояк соседа полицейского, имевшего ранг, равный армейскому капитану, тоже лисовский, но пониже званием, придираться не стал, оценив опытным взглядом, что ничего, крепче пива на столе нет, да и того не сказать, что в избытке, а также узнав меня, сказал только: «Так, молодежь, особо не шумите, не мешайте прочим отдыхающим, и порядок не нарушайте, и в воду под хмельком лучше не лезть, Юрий Викентьевич, хорошо отдохнуть». Едва патруль отошел, как некоторые начали меня тормошить, мол, откуда такое внимание и повышенная покладистость. Отшутился, мол, хорошо быть в хороших отношениях с соседом, особенно если он полицейский начальник. Посмеялись, поверили. А, может, действительно, именно в этом и дело. Опять пожалел, что в фургоне нет музыки. Почему-то во время переделки даже не вспоминаю об этом, а вот сразу после, обязательно и неоднократно. Ну, патефоны ваши все равно на ходу не послушаешь. Иголка на каждом ухабе будет по пластинке прыгать. Сделали бы уже запись на кристаллы, что ли, как на флешку, куда как удобнее получилось бы. Не знаю, что такое флешка, но музыки порой не хватает, в том числе и в дороге. Видимо, о музыке подумал не только я, откуда-то появилась гитара, даже две. Одна с пошлейшим бантом на грифе, вторая без подобных украшательств. Начались песни, постепенно добрались и до моих пиратских, правда, перевирали порой жутко. Боюсь, не удержал физиономию, потому что последовал вопрос от сидевшей напротив Зинки, с шестого класса изводившей большую часть парней в классе своей язвительностью. «Юра, а тебе что, не нравится песня?» «Песня нравится, переделка, не очень». «В каком смысле, переделка?» «В прямом. В оригинале там немножко другие слова, вроде похожи, но смысл меняется почти полностью, и мелодия в другом темпе должна быть. А ты что, так прямо вот хорош знаешь, что и как там должно быть?» «Так уж получилось, что как бы, да». «Ой, Юра, а ты ведь и сам тоже песни пишешь, я слышала». «Опять язва, Зинка, кто бы сомневался. Может, исполнишь что-нибудь, заодно и сушите весла правильно споешь». По лицам приятелей и просто знакомых понял, увильнуть шанса не будет, только ценой полной потери авторитета. Вздохнул, взял ту гитару, что без пошлостей, слегка подстроил. «Ладно, с чего начинать? Со своего, я же уже просила». «Это я слышал, с чего именно своего? Опаньки. А что, есть выбор. Начать решил сначала, девушкам, думаю, дуб, который бывший клен, нормально зайдет. После спел одну из пиратских песен, потом «Надежду», за ней следом «Регату» и «Бутылку рома», затем «Черного кота», предварив его исполнение рассказом про корейские суеверия, и закончил песней «Шанс». «Постой, это последняя, она очень похожа на пиратские», — заинтересовался владелец гитары. «Не просто похожа, она из того же набора. А почему раньше не слышал?» «Не знаю, может, меньше нравится людям, а может, от того, что она последняя пока что в серии. Ее туда только весной добавили». «Постой, откуда такие подробности? Ты что, знаком с автором или авторами?» «В какой-то степени, да, можно и так сказать. Кое-кто из более близких знакомых, кто мог слышать бабушкины рассказы про мои достижения, начал хихикать». «Подожди, или это ты сочинил, что ли?» Поскольку некоторые уже смеялись в голос и явно не собирались таить секрет до последнего, пришлось признаться. «Да, два цикла, пиратский и кошачий. Но во втором почти все песни девичьи, в смысле, под женский вокал. Ну, и дуб с надеждой, и еще кое-что, но это только в сентябре услышите, раньше нельзя», — клятву дал. «Ну, нифига себе, это с гонораров такую красоту, автомобиль гостиную, прикупил». Хохот стал уже хоровым и дружным, и кто-то, в сгустившихся сумерках трудно было разобрать, кто именно, избавил меня от необходимости давать ответ. Это он сам сделал. И этот, и другой, побольше, и два грузовика, и еще что-то среднее между вот этим и грузовиком. Это вот называется семейный автомобиль, или фургон, а среднее, пикап, в новом свете придумали идею соединить пассажирский и грузовой автомобиль вместе, название от английского глагола «поднимать», видимо, в том смысле, что может поднять больше, чем простая легковушка 2. Разговор перешел на обсуждение техники в целом, а потом, как я и опасался, на конкретный этот образец. Пришлось потревожить очень недовольных этим девиц, которые уже и закрылись даже в салоне, перестав даже делать вид, что они что-то кому-то готовят. Кстати, судя по горке костей, большую часть моих крылышек они и слопали, без каких-либо угрызений совести. Экскурсию я провел по сокращенной программе, со всеми вопросами по артефактной начинке без колебаний отправив к Пырейникову. Тем временем сумерки уже начинали переходить в темноту, народ стал собираться и расходиться. Я предложил подбросить до пожарной части тех, кому по пути, в итоге в салон набилось человек 10 и в кабину трое, фактически, большинство собравшихся. Включил фары, вызвавшие еще один всплеск интереса, и вернулся домой, сделав небольшой крюк по городу. На рыбалку на следующий день я все же съездил. Дед от выбора местолова самоустранился, заявив, что гидрографию этого мира не знает, полноводности даже конфигурация русла рек за полвека меняется порой до неузнаваемости, и даже с водохранилищами ничего не понятно, то озеро, где мы только что отдыхали, например, в его мире было построено лет на 63 позже, чем у нас, а про некоторые он вообще не в курсе был, естественные они или искусственные. В итоге не стал мудрить и поехал на старое озеро, которое недалеко от железнодорожной станции. Только заехал от противоположного от моего дома угла, для чего пришлось дать крюк в несколько километров. К 10 утра надергал штук 30 карасей примерно одного размера, сантиметров от 22 до 25 в длину, трех линий примерно в тех же размерах. И напоследок, когда уже собирался сматывать удочки, вытащил карася весом килограмма полтора, или даже больше. Собственно, удочку взял в руки для того, чтобы вытащить снасть, которую ветром отогнал от камышам. Почувствовал сопротивление, подумал еще, что зацеп, чуть дернул, а он как дернет в ответ. Благо, рыбина изначально была недалеко от берега, я, не пытаясь поднять его из воды, сделал пару шагов назад, вытаскивая карася волоком на сушу, а потом прыгнул к нему, хватая за жабры. В общем, отвел душу под конец лета. Потом, правда, пришлось все это чистить, я даже пожалел, что не выпустил тех же линий на волю, поскольку их слизь. Потом, правда, Едвига Карловна подсказала пару хитростей, но это было, увы, потом, после того, как я ухрюкался по уши. И дед, зараза такая, не подсказал, хотя тоже знал эти хитрости, а говорит, не змей, ага. Улова хватило и на ужин для всех, и Едвиге с Семенычем с собой отдать, и мне в дорогу осталось. Передачу рыбы слугам прижимистая обычно, чтобы не сказать больше, бабуля сопроводила для меня фразой: «Ты уедешь, мне столько не съесть, так чем выбрасывать, Лучше уж слуг подкормить. Сундерит 4 старушка. Как обычно непонятно прокомментировал дед, а на мой вопрос, что это значит, ответил опять же привычным долго объяснять. В 9 утра я связался по мобилету с Лопухиным, уточнил, что отчет не готов, и стал собираться в дорогу. Перебрал подготовленный бабушкой багаж, втихаря оставив дома больше половины барахла и загрузил в первый фургон, который уже привык называть старым, где лежала и машина поклажа. Попрощался с домашними и, пока бабуля не посчитала количество поклажи, отправился в путь. Проезжая мимо поворота на Дубовый Лог, с некоторым трудом удержался от того, чтобы туда заехать. Мысль это мои владения что-то очень приятно щекотало внутри, хотелось все осмотреть, что-то сделать полезное или красивое. При этом понимал, что на лице сейчас делать нечего, вообще, а наизнанку я не попаду. Дальше по уже накатанному маршруту, как ехал на этом же фургоне этим же летом, на свидание к Машеньке. По накатанному, ну-ну, который раз замечаю, если делаешь что-то впервые, особенно что-то достаточно длительное или большое, оно воспринимается как приключение, как некое свершение, едва ли не эпохальное, как событие с большой буквы. На второй или третий раз то же самое дело выглядит как пусть сложная, но посильная задача, а начиная с какого-то повторения превращается в рутину, да, порой отнимающую много сил или времени, либо, наоборот, приятную, но рутину, не стоящую отдельного упоминания. Как первая поездка в Минск на поезде, она же, первая самостоятельная поездка по железной дороге. Сколько было переживаний по поводу и Бизонова. А сейчас, как в лавку с кабиную сбегать, и то, в лавку приключений посильнее будет, если Толокнянкин поймает и начнет опять насчет красок новых голову дурить. Или вот, поездка в Могилев. Само по себе перемещение в тот город уже стало привычным, но взять если конкретно эту дорогу, еду третий раз, и каждый из них не похож на другие. Впервые, вместе с папой, это было настоящее путешествие, восхитительное и пугающее, волнующее и трудное, что усугублялось его длительностью во много дней и незнакомыми, ни разу не виданными местами вокруг. Второй раз все вытесняли волнение о том, справлюсь ли я с дорогой и о том, что меня ждет в конце пути. Сейчас я уверенный в себе, и в автомобиле, знаю, куда и зачем еду, дорога более-менее знакома, и появляется ощущение привычности. Ха, сказал бы мне кто-нибудь год назад, что я буду ехать из дома до Могилева меньше, чем за световой день, за рулем собственного авто, одного из пяти, на секундочку задуматься, собственных автомобилей, да еще и переделан он будет моими собственными руками до неузнаваемости и, возможно, уникальности. И правда, если задуматься, изменения едва ли не пугающие, словно тот Юра Рысюхин из мая прошлого года и я, два разных человека. Один концепция взята из первой книги про приключения Манулова, в серии «Рос». Два еще одно значение – «подвозить». У нас слово используется с 1913 года, но исходный смысл неизвестен. Три построено в 1974 году, вступило в строй, заполнено водой, в 1978. Четыре цундере, от слов цунцун, отвращение и дередере, влюбленность, в японской, и не только, в мировой такого полно, просто остальные не озаботились придумыванием и популяризацией специального названия, культуре, не только аниме, как многие думают, психотип личности, для которого характерно испытывать одновременно как резко негативные, так и чрезмерно дружелюбные эмоции в отношении одного и того же персонажа. В переносном смысле часто используется в отношении лиц или персонажей, которые пытаются скрыть свои теплые отношения или просто заботливость за маской нарочитой грубости или цинизма, в стиле «все равно пропадет», так хоть этому скормите т.п. Глава 10. Вернувшись за руль первой версии фургона сразу после поездки на новом, я прочувствовал разницу между ними. Новый, в сравнении с предыдущим вариантом, легче набирал и держал скорость, что дед объяснил лучшей обтекаемостью, а также меньше кренился в поворотах. Ну так, при той же ширине колесной базы и корпуса высота и общая меньше, и положение центра тяжести ниже. Вот тебе и устойчивость, или, как поправили бы моряки, остойчивость. С другой стороны, грех жаловаться. Этот тоже вполне себе на уровне аппарат, хотя, смотря с чьей точки зрения, тут и смех, и грех. Бабушка впервые решила все же посмотреть, что я тут такого наворотил, и раскритиковала все, что могла. Во-первых, заявила, что в железной коробке будет жарко и душно, надо было открытый вазок делать, как все нормальные люди, со съемным верхом на случай дождя или холода. Мои указания на наличие вентиляции и климат-контроля отмела с порога, даже не дослушав толком. Баловство это все. Видал и я этот вентилятор, гоняет одну и ту же жару по кругу, только что ветерок, а толку никакого. Попытки пояснить разницу между вентилятором и вентиляцией были вообще проигнорированы. В салоне тоже нашла несколько возможностей для нарушения приличий, но тут уже я пропускал все мимо ушей. Холодильник в салоне, поджав губы, все же одобрила, но превращение части сиденья в откидной столик обозвало недоразумением. Мол, зачем два стола, для слуг, что ли? А больше всего, к моему удивлению, ей не понравилось наличие плитки и возможность разложить сиденья в спальные места. Второе она просто обозвала пошлостью и развратом, отказавшись возвращаться к обсуждению, а по плитке прошлась хорошенько. Лейтмотивом было то, что уважающий себя дворянин в путешествии должен останавливаться не под кустом с бродягами, а в приличных местах, где есть и своя кухня, и кухарка при ней. Общий же вердикт был такой: надо отдать нормальному, знающему каретному мастеру в переделку, повыкидывать лишнее и срамоту всякую, дать нормальный доступ воздуху, вообще, переделать, как положено, и будет не хуже прежнего воска, не стыдно будет людям показать. Единственное, что ей понравилось, много места для багажа сзади. А мне стало страшно за будущее нового фургона, надо как можно быстрее забирать его отсюда, пока бабуля из лучших побуждений, в ее, разумеется, представлении, не испортила в нем все, что можно и половину того, что вроде как нельзя. Я, конечно, выдавил из нее обещание без меня ничего не делать, но судя по ремарке это правильно, посмотришь, как надо, хоть сам поучишься и с учетом характера, долго она не продержится, и как обойти, или забыть, обещание найдет способ с легкостью. Так что у меня максимум дней 5 на эвакуацию автомобиля. Дорога до Червеня вообще уже казалась знакомой и привычной, путь в Викентьевку и обратно тоже через него лежал, совпадая в этой части с дорогой в Могилев. Добирался до этого города больше, чем полтора часа, хотя по моим расчетам должен был доехать быстрее, все же держал в среднем 40 км в час, а расстояние от дома до въезда в этот город ровно 50. Но дед объяснил, на примерах и на пальцах, что средняя скорость в пути сильно отличается от того, что показывает стрелка спидометра большую часть времени. В частности, очень сильно просадило эту самую среднюю то, что пришлось долго и нудно пробираться через все Смолевичи, держа 10-15 км в час, и то это уже когда разогнался мимо фабричной слободы, которую дед именует промзона. Останавливаться в Червене не стал, а вот в Березино, который почти ровно на полпути, уже по традиции задержался. На сей раз бабуля, убежденная мной, что ужинать буду в Буйничах, столовая работает, так что поем нормально горячего, с собой продуктов упаковала не на неделю, а всего дня на два. Так что я свернул на ту же полянку, что и в прошлый раз, всей разницы, что тогда я там завтракал, а сегодня обедаю. 3 часа до Березина, час на обед и отдых, еще 3 часа до Машиного дома, опять просадила среднюю скорость до 30-ки поездка по городу. Первоначально я планировал сначала заехать к себе в общагу, потом пригнать фургон с Машиными вещами к ней во двор, но пока ехал, понял две вещи. Во-первых, ночевать там меня не оставит, придется уезжать в общагу, а во-вторых, в свои Буйничи мне все равно ехать через Могилев. Дед говорит, что в его время тут есть кольцевая дорога в объезд самого города, но в моем мире такую не построили, а тыкаться по окраинам в попытках найти проезд будет дольше, сложнее и опаснее, чем проехать через центральную часть. Все семейство Мурлыкиных, за исключением, разумеется, живущего своим домом сына, было в сборе, так что не то, что переночевать, и пошалить-то с Машей не выйдет. От помощи в разгрузке фургона меня отстранили под странным и смехотворным предлогом, что негоже молодому парню девичьи вещи трогать. Я ж не рыться в сумках с бельем собирался, а просто брать чемодан за ручку и нести. Нет, не понимаю я женщин, особенно если вспомнить, что именно я эти вещи сюда загружал, ну, по крайней мере, часть из них и не раз передвигал с места на место. Оставшись без дел, попросил только Мурку проследить, чтоб сгоряча не прихватили что-нибудь из моей поклажи и, прочитав выразительный взгляд Василисы в сторону ближайшей кондитерской, пошел за гостинцами. Заодно вспомнил, что у Машиной мамы неделю назад был день рождения. Нет, по мобилету я, конечно, поздравление передал, Но тем не менее, подарок какой-то дарить было бы уже не очень уместно, да и где я что-то найду, но вот цветы, цветы нужно купить обязательно. Хм, может, для этого меня моя Машенька и освободила от погрузочно-разгрузочных работ, скорее всего, да, а остальные, интересно, просто подыграли или тоже все сразу поняли и поддержали. После моего возвращения с букетом, тортом и отдельной контрабандной упаковкой эклеров был ожидаемо усажен за стол и подвергнут пыткам на предмет детального рассказа по теме, как я провел лето. Правда, быстро понял, что больше всего Екатерину Сергеевну волнует эпизод нашего с Машей столкновения с тварями третьего уровня и рассказал о нем, стараясь всеми силами принизить реальный уровень опасности. Упирал на то, что тварюшки оказались не настолько мелкими, чтобы по ним промахиваться или чтоб подкрасться незаметно и не настолько крупными, чтобы задавить массой. Ну, и на их феерическую тупость, которая свела бой к простому истреблению скота. Правда, мое выражение «тупые», как три слоновьих задницы, обтянутых брезентом, будущая теща восприняла с легким неодобрением, а вот Василиса, судя по заблестевшим глазам, с восторгом. Чую, малолетняя язва уже придумала, кого именно, когда и как одарит данным эпитетом. Ох, боюсь, пойдет дедово выражение в массы могилевских школьников, точнее, гимназисток и гимназистов. Потом был долгий рассказ о тонком месте, что обнаружилось в моем имении и его исследовании. До того о самом факте наличия такового достоверно знала только Маша, и никому не проболталась. Может, просто речь не заходила на схожие темы, а, может, она уже считает себя частью моей, нашей семьи. Девчонки задавали массу вопросов, порой странных, о цвете немногочисленных найденных в экспедиции цветков, например, или о том, какими звуками общаются между собой кигуранчики. Первым напрашивающийся вывод сделал глава семейства. Значит, стало быть, начинаете готовить документы на получение титула. До этого еще слишком далеко, нужно сперва обустроить портал и все, что к нему прилагается, потом хоть как-то освоить территорию наизнанке, хотя бы на нулевом уровне. Это нужно сделать до подачи документов. Но вот готовить их можно и нужно заранее. Хм, не думал об этом. Спасибо за совет. Подготовка загодя даст больше времени на составление и правку, да и дешевле встанет, чем если делать все в последний момент, когда уже, как говорится, хватая мешки, вокзал отходит. Ни за что. Значит, подавать будете, а куда деваться? Не отказываться же от родового имения. Вот, мать смотри, пройдет еще год-два, и мы к нашей старшей дочке обращаться будем исключительно на вы и ваше благородие. Ой, вам ли жаловаться, или мне уже начинать вас титуловать как ваше превосходительство? А ведь так оно и есть, у будущего тестя четвертый класс по табелю о рангах, причем третий Мурлыкин может получить за выслугу раньше, чем через 3 года, благодаря недавно полученным наградам, включая и высочайшие благоволения. Ладно, ладно, без чинов, вальяжно, как настоящий барин взмахнул рукой Василий Васильевич и первый же рассмеялся. Какой титул, вы о чем? Очнулась от своих размышлений Василиса. За изнанку, лорд по праву владения и так далее, вы же учить должны были. А, точно, так это что, Машка после свадьбы станет госпожа баронесса, а я? Девочка выглядела растерявшейся и потерянной, но недолго. Так, Ириска, должна же от тебя быть хоть какая-то польза в семье. У тебя есть на примете какой-нибудь бесхозный граф, желательно, не слишком старый, лет так 25, не больше. В очередь, Васька, в очередь. Так, вот только гонки вооружений между сестрами мне не хватало. Тем временем у непоседы Василисы возникла новая гениальная идея. О, Юр, а, может, ты меня удочеришь, а? И тут же, не успела возмущенная и шокированная мать вернуть себе дар речи, высказанная мысль была отвергнута. А, нет, стоп, Машка же будет женой, а сестру удочерять нельзя. Вот ведь, ежики кудрявые, такая идея не за грош пропадает. Мыслища прям, Василисушка. Ой, мам, я ж ничего такого, я вас с папой очень-очень люблю, на такой же шанс. А, эх, не быть мне баронессой. Б, ведь не поймешь по ней, по заразе мелкой, насколько всерьез она все это несет, а насколько просто развлекается. То, что она способна с совершенно серьезной мордочкой нести все, что угодно, я уже успел не раз убедиться. Тем временем Ира, которая все это время сидела в задумчивости, задала интересный вопрос. Юра, а как так получается, что кенгуранчики почти неизвестны, а твари с первого уровня твоей изнанки сразу опознали, и они хорошо изучены? Может, на нее есть другие проходы, и она уже изучена, или даже там есть поселение, а вот это интересно. Сам тоже думал на эту тему, и есть три варианта. Во-первых, тот, кто их опознал, мог ошибиться. Бывает, что совершенно разные животные имеют общие черты, или вообще почти идентичны внешне. Речь не только про кролика и зайца, а и гораздо более далеких видах. Да, конвергенция это называется, подтвердила мама Мурлыкина. И в части отдельных органов, как клюв у черепах, и в строении тела, и полное сходство. Вот, это первая версия. Нужно добыть десяток хотя бы для подробного и тщательного изучения, чтобы выяснить, это одно и то же животное, или просто похожие. Во-вторых, некоторые твари могут обитать в нескольких изнанках. Те же крысолюды, или крысюки, чуть ли не в полусотни разных изнанок попадались, и это на регулярной основе, единичные особи еще чаще. То ли они расселились по куче миров, то ли шастают по ним через разломы, то ли это опять дивергенция, толком неизвестно. А, может, и все сразу, в одной куче. Я прервался, чтобы сделать глоток чая и в ожидании возможных комментариев. Ну, и третий вариант, что на самом деле с этой изнанки есть выходы в других местах, и, возможно, она уже освоена. Причем я не могу сказать, что это будет однозначно плохо. Сосед вряд ли настолько близко, чтобы мы там мешали друг другу, зато многое будет уже изучено. Даже если информацию придется выкупать, это быстрее, проще и дешевле, чем хвататься за все самому. Когда первый вал вопросов спал, я стал собираться в дорогу. Скоро темнеть начнет, в гостях я засиделся, а нужно и доехать, и найти въезд наизнанку, и договориться о том, чтобы загнать туда мой фургон. Разумеется, все пошли меня провожать, и, разумеется, пришлось проводить еще одну экскурсию. При разгрузке дамы, конечно, слегка осмотрели, но это же не то. В начале восьмого на улице было еще светло, но вечер уже подступал, плюс погода начала портиться, во всяком случае было облачно, так что подсветка в салоне бросилась в глаза сильнее, чем днем. Я показал все режимы освещения и на всякий случай оставил полную иллюминацию. Главным отличием от прошлых показов было то, что у меня имелся ассистент, точнее ассистентка. Машенька показывала устройство салона и комментировала своими словами, с акцентом совсем не на те аспекты, что считал важными я. Но помощь, налицо, я даже смог улучшить момент и переговорить с Мурлыкиным, точнее, строго говоря, это он тихонько отвел меня в сторону под предлогом закурить. Честно скажи, там, в лесу, опасно было, честно, просто охренеть, как, мы по краешку прошли. Но, с другой стороны, хорошо, что мы там оказались, иначе могло все очень плохо кончиться. Ну и то, что твари были тупые неописуемо, тоже правда. Мы, собственно, только потому и выкрутились без потерь. За честность спасибо. И спасибо, что Катю не стал пугать. Мне и самому теперь страшно Машу куда-то выпускать из города, хоть и понимаю, что подобное может случиться практически где и когда угодно. Но, кстати, Маша на самом деле неплохо подготовлена. Вела себя спокойно, вовремя заметила вторую тварь и предупредила, первую подстрелила очень качественно, первым же заклинанием, причем запустила так, чтобы меня не зацепить в любом случае. Ну, боевые качества, это немного не то, что... Тесть пошевелил пальцами в воздухе, подбирая выражение своей мысли. В общем, обычно ждешь, что дочкин кавалер будет хвалить в ней что-то другое, в первую очередь. Хоть Мурлыкин и ворчал, но видно было, что ему приятно. В первую очередь она просто прелесть. Но и то, что спину может не только почесать, но и прикрыть, дорогого стоит. Дамы осмотрели кабину, уделив ей намного меньше внимания, чем салону, хоть труда и задумок в нее было вложено больше. Но им это было не особо интересно, потому и смотрели мельком, едва ли не из вежливости. Распрощавшись, я выключил лишний свет в автомобиле, сел за руль и поехал в Буйничи. Более чем уверен, бабушка уже созвонилась с Надеждой Петровной, и они обе уже начинают волноваться, так что надо бы поторопиться. Кстати, не дурак ли я? Словив внезапное озарение, аккуратно пристроился на обочину и достал мобилет, чтобы связаться с комендантом моего общежития. Зачем пытаться найти кого-то на проходной, с кем можно договориться о проезде, если есть человек, который должен все это знать и про место въезда, и про правила, и о том, кто за это отвечает. Не на себе же через проходную она носит мебель, белье и прочее имущество общежития, остается только понять, Почему такая простая мысль пришла ко мне только сейчас? Балбес, правильно меня дед называет. Тем временем Петровна ответила на вызов и сразу же подтвердила мои мысли насчет их сговора с бабушкой. Юра, добрый вечер. Тебе еще много ехать, сегодня успеешь, что и требовалось доказать. Точнее, не требовалось за очевидностью. Выяснив, что я уже в Могилеве и планирую приехать минут через 40, комендант быстро объяснила, как въехать наизнанку академии, пообещала встретить там лично, со всеми познакомить и показать дорогу к общежитию. Как, оказывается, все просто решается, когда поручаешь дело тому, что в нем хорошо разбирается. Сколько бы я бегал по окрестностям академии сам и где бы в итоге ночевал, вопрос отдельный и, к счастью, безответный. Грузовой портал таился на хозяйственном дворе академии, примерно там, куда нас с папой приводил недоброй памяти Лженутричевский, точнее, в одном из зданий, которое выглядело как склад или ангар. Пробыкова ждала в воротах. Вы так быстро добрались, почти как на поезде. Я, честно говоря, ждала позже. Это я еще в гостях 2 часа просидел, у родителей невесты. Если брать только дорогу, то 6 часов, плюс еще час потратил на отдых на полпути, у меня там полянка заветная появилась, под Березино, куда я заезжаю попить чайку на природе, отдохнуть и перекусить. Вот даже как, ладно, пойдем, познакомлю с человеком, который будет оформлять пропуск на проезд. Извините, пропуск будет на меня или на автомобиль, а есть разница? Конечно, это первый вариант фургона, он немножко слишком громоздкий для семейного авто, поэтому я уже сделал другой, немного компактнее и с учетом некоторых недостатков этого, который скорее всего пойдет на продажу. Этот я завтра отгоню туда, где его смогут потенциальные покупатели видеть, а через несколько дней приеду на другом. А во, сразу 2 автомобиля приобрел, ладно, пойдем, познакомлю, а там уже сами разберетесь. Вообще-то, 5, еще есть 2 грузовика на дальних заводах и грузопассажирский в распоряжении главного управляющего. Да уж, а это, прости, что не в свое дело лезу, не слишком накладно. Я беру самые простые и дешевые отечественные грузовички, фактически, самоходные платформы, а потом сам их переделываю до неузнаваемости. Ну, и еще один момент, мне за этот фургон уже предложили цену, которая перекрывает расходы на покупку всех 5 и на переделку обоих фургонов, ну, или 3 грузовиков. Вот даже как, тем временем дошли до ответственного за ворота, Пробыкова что-то коротко и тихо сказала ему, не на ухо, что было бы неприличным, но конфиденциально. Мужчина взглянул на меня с некоторым интересом и охотно пошел навстречу. Разрешение, как оказалось, именное, на чем именно въезжать, мое дело, в пропуск вписывается только тип транспортного средства и цвет, а описание серебристый фургон равно подходит для обоих вариантов. Надежда Петровна оценила удобство кресла, особенно когда по моим подсказкам подстроила его под себя. Еще удивилась отсутствию запаха топлива и тишине работы фургона, а я и забыл сказать, что он электрический, точнее, магоэлектрический. Кстати, она одобрила практичность такого транспорта для изнанки, сменный кристалл будет заряжаться сам, не нужно покупать горючее. Пару минут попетляв по аллеям изнанки мы доехали до хозяйственного входа в общежитие, причем по дороге Петровна показала, куда требовалось свернуть, чтобы выехать на стоянку перед главным входом, на будущее. Осталось только забрать ключ и перетаскать имущество в свою комнату. Все, добрался, день и путь окончен. Глава 11. Утром встал, не торопясь собрался, но на репетицию приехал все же заранее, как, собственно, и хотел. Прав был дед, автомобиль сильно экономит время, на извозчике добирался 1-1.5-2 часа, в зависимости от состояния лошади, а так, не 15 минут. Конечно, как дед, исходя из реалий своего мира, считал, но за 40 доехал. Туда-назад выйдет 1.5 часа, а не 3-4. Лебединского перехватил до начала репетиции, чтобы сразу договориться о ближайшем будущем. Доброго утра, профессор. И вам, Юра, тоже. Вот, приехал на репетицию. Правда, что я там буду делать, не знаю, но раз вы просили. Ну, как же без авторского надзора? Без вашего одобрения номер в программу ставить нельзя. А если я вам доверенность выпишу? Просто, понимаете, до мая в Минске появилась куча дел, а самое главное, бумаг, требующих именно моей, и ничьей больше, подписи. Про тонкое место я решил не распространяться по крайней мере до того, как закончу строительство портала и всего остального. Так что я хотел бы, Нет, не так, мне нужно сегодня или завтра ехать обратно. Но поеду я на поезде, фургон оставлю, с вашего разрешения, у вас, можете пользоваться им по собственному усмотрению, только накопитель совсем в ноль не сажайте, на всякий случай. Если здесь его держать нельзя, перегоню во двор к тестю. Вы столько всего наговорили сразу, мне нужно подумать. Фургон пуст стоит, есть не просит, место вроде как имеется. Продать, правда, не обещаю, просто нет времени. Покупатель на него уже есть, но я считаю, что ему мой автомобиль в таком виде не очень подходит. Будем с ним осенью вместе новый делать, под его нужны. Но в целом, думаю, больше недели поиск покупателя не займет. Теперь насчет репетиции и одобрения. Сегодня впервые будем сводить все элементы вместе, сплошным прогоном. Пришлось немного изменить мелодию. Нет-нет, ничего такого, существенного, просто подгонка под наши нужды. Вы дали мне концертную версию песни, а нужна даже не танцевальная, бальная. Профессор посмотрел на меня и сделал правильный вывод из выражения моего лица. Не понимаете? Да, во-первых, ритм. Он должен соблюдаться неукоснительно на протяжении всей композиции. Вам же на уроках танцев, наверное, насчитывали поначалу эти пресловутые раз-два-три, раз-два-три, да, разумеется. Вот, у вас он кое-где гулял. Для концертного исполнения это абсолютно не важно, более того, порой позволяет повысить выразительность пения, но для бала, если, условно говоря, будет раз-два-три, раз-да, раз-два-три-четыре, а дальше, как ни в чем не бывало, продолжится обычный наигрыш, то тут и опытный танцор может сбиться с ритма, что уж говорить про студентов, которые будут танцевать вместе с нами, на своей части зала. Во-вторых, хронометраж. Для официальных балов четко определена длительность каждого танца, до секунды, и в них нужно уложиться. Порой бывают варианты, но все они фиксированы. Профессор пробудил в себе лектора, и стал словно бы начитывать материал. И это не просто так. Танец, как мелодия из музыкальных фраз или рассказ из предложений, состоит из пары фигур, а также переходов между ними. И длительность каждого фрагмента, будь то зачин, куплет, припев, проигрыш и так далее, должна быть кратна целому числу фигур, которые, в свою очередь, считаются в тактах. Ну, и вся композиция, разумеется, тоже должна по длительности соответствовать определенному количеству повторений этих самых фигур. Поэтому пришлось кое-где поправить темп, где-то изменить длительность звучания того или иного фрагмента, чтобы танец получался гармоничным и сочетался с музыкой и словами. Я даже не думал, что тут столько работы. Да уж, задали вы задачку, но интересную и приятную в работе. Жаль только, что времени для репетиций просто в обрез. Ничего себе, в обрез. Вся весна и все лето, считай, полгода. Сколько же тогда нужно для нормальной работы над одним танцем вслух? Я этого, конечно, произносить не стал. В общем, танцоры вначале работали просто под метроном, 40 тактов в минуту, которые характерны для этой версии вальса. Потом, по мере наработки музыкального материала, мы стали давать им отдельные инструментальные партии. Сегодня мы сперва прогоним все по частям, как обычно, потом начнем сводить воедино. Возможны, да что я говорю, какое возможны, неизбежны накладки и сбои, их нужно выявлять и устранять. С этим придется уложиться дней в 5, хотя обычно, в нормальных условиях, я бы отвел на эту работу месяц, потом пару дней на шлифовку, после чего начнется учебный год, и все участники будут заняты значительную часть дня. Репетировать придется по вечерам и совсем недолго. Подождите, как учебный год? 1 и 2 сентября на выходные выпадают. Точно, это еще 2 дня тренировок. Я не об этом. Осенний бал же в первые выходные осени, кроме 1 сентября. У этого дня своя официальная программа, и смешивать их будет крайне неверно. Так что бал состоится 8 и 9. Спасибо, не знал эту тонкость. Ни за что, совершенный пустяк. Дальше все было так, как и говорил Лебединский. Сперва танцоры отработали под щелканье метронома и намеки на мелодию, настолько тонкие, что я, например, не узнал бы ее, если бы не знал заранее. Но с танцорами работали хореографы, профессор стоял в сторонке, что-то втолковывая музыкантам и время от времени тыча то в танцоров, то в инструменты. После 2-3 прогонов, преподаватели периодически останавливали процесс, чтобы сделать кому-то замечание, после чего следовала команда вида с 5-й, 7-й, 18-й, фигуры. Начали. И в итоге я сбился с подсчета, Танцоры отошли к стеночке на разбор полетов.